Задание 47.2. Вюллюн – вюль. Вугрун – вугр. Вахарун – вахр. Валямун – валям. Вугурун – вугур. Миваллатун – мивалла. Навифун – навиф. Фавадатун – фавада. Муаввафун – муавваф. Хаввун – хавв.